«На четверых», — холодно ответила та. «Не задавай впредь таких вопросов. За стол садятся только те, кто живет в этом доме, если тебя заранее никто не предупредит о гостях. И поворачивайся живее, ленивая тварь». «Ух ты», — вздохнул Гарри. «Надо научиться у вас, тетушка, этому тону. Мне нравится». «Учись, мальчик», — вздохнула она и села. Ей явно было нехорошо. «Иди, позови своего приятеля». «А ничего, что он магл. Вам не зазорно будет сесть с ним рядом?» С некоторой опаской осведомился тот. «Полагаю, в свете новых веяний мне следует приобретать соответствующий опыт», — хмуро ответила Беллатрикс. «Тем более, рядом мы уже сидели». За Терри Гарри мог не переживать. Матушка выдрессировала его отменно, и за столом тот демонстрировал безупречные манеры, и даже мрачные взгляды Беллатрикс не могли смутить достойного отпрыска семейства Хиггс. «Сириус?» — спросил Гарри за десертом. «А почему в доме такой беспорядок? Я ведь тут не жил», — фыркнул тот. «А одному Кричеру не под силу содержать в порядке такую громадину. Тем более, если хозяев нет. Так давай, мы сами». Загорелся азартом Гарри. «Да, Терри». Тут он подмигнул приятелю, и тот, отложив столовые приборы, вежливо сказал: «Если мистер Блэк не возражает, то я с удовольствием помогу Гарри. Тут и правда паутины многовато. К тому же моя мама не переносит беспорядка, а я удался в нее». У Гарри было несколько иное мнение насчет того, в кого удался Терри, но он тактично промолчал. Тем более, что идея обыскать дом Блэков пришла в голову именно приятелю. В хорошо защищенном особняке такого семейства да не спрятать что-нибудь запретное, кто устоит? «Помогайте», — пожала плечами Беллатрикс. «Только не касайтесь ничего, что покажется вам подозрительным. Я о тебе говорю, Гарри, ты сумеешь это почувствовать, а твой друг — нет. Ты за него отвечаешь». «Разумеется, тетушка», — серьезно сказал тот и снова перемигнулся с Терри. «Возьмите Кричера», — вклинился Сириус. «Он поможет вытащить мусор и скажет, если вдруг попадется что-то совсем уж темномагическое». «С удовольствием, крестный», — чопорно произнес Гарри. «Только это, ты ему скажи, чтоб он меня слушался, а то я ж ему пинделя дам, если что». «Скажу, скажу», — захохотал тот, явно расслабившись. «Да», — произнес Терри спустя два дня. Оба подростка сидели на полу перед грудой вещей, которые вытащили из самых несусветных закоулков большого дома. Мусора хватало, но и непонятных артефактов тоже. Некоторые смог опознать Сириус, некоторые — Беллатрикс, кое-какие — портрет Вальбурги. Она кошмарно ругалась, но против излюбленной тактики Гарри «ты ему слово», он в ответ 10 не устояла, однако ничего похожего на Харкруксы не попадалось. «Сколько хлама», — мотнул головой Гарри. «Эй, Кричер». «Да, молодой господин», — мрачно ответил тот, возникая из ниоткуда. Необходимость подчиняться какому-то Поттеру явно его раздражала. «Слушай, а ты не видел такого медальона со змеями?» — спросил Гарри и коротко описал его. «Как выглядит медальон Слизерина?» Он вычитал в старинной книге из здешней библиотеки. «Ты чего, а?» Домовик затрясся и прижал уши. «Видел», — заключил Терри. «Гарри, ну-ка, расспроси его». В итоге допроса, к которому пришлось таки привлечь Беллатрикс, Поттер сделался обладателем медальона со змеями, вполне может быть, что того самого, искомого. Вот только проверить это было никак невозможно, и Гарри прикарманил медальон с тем, чтобы подсунуть его профессору, благо Беллатрикс отвлеклась, а Терри выдавать приятеля не собирался. Каникулы проходили плодотворно. «Тетушка!» — орал на весь дом Гарри. «Тетушка, вы обещали мне кое-что показать. Я не могу делать это с твоей палочкой или палочкой кузена», — отвечала та. «А своей у меня нет». «Ой, ну нашли проблему». Поттер вытаскивал из носка кошмарное изделие неведомых мастеров, которое снова выпросил на лето у Снейпа. «Она слабенькая, но суть-то я уловить сумею, хм. А можно мне присутствовать?» Вежливо встревал Терри. «Интересно до ужаса. Только не лезьте под заклятие, молодой человек», — хмурилась Беллатрикс, и дело кое-как ладилось. «Вы приедете меня проводить?» — строго выспрашивал Гарри, расставаясь с родственниками. «А то ведь в школу со дня на день. Не уверена, что нас будут рады видеть», — фыркнула Беллатрикс. «Тетушка Белла, меня не волнует, кто там что подумает. Главное, я буду рад», — отчеканил тот. «Пожалуйста, проводите меня в школу. Для меня это важно». «Я так уж точно провожу», — сказал Сириус и покосился на кузину. Ну что ж, утро на вокзале Кингс Кросс выдалось ясным и шумным. На платформе 9 бурлило людское море. «Может, мы не будем подходить ближе?» — неуверенно говорила Петуния Дурсль. Присутствие семейства Гарри выудил пронзительным «ну пожалуйста, тетя, дядя, всех провожают, а я как раз последняя сирота, и Дадли возьмем, ему интересно будет». На это Дадли заявил, мол, нет-нет, у него тренировка сегодня, и милостиво позволил кузену взять свою старую игровую приставку, на что Гарри трагически сообщил, что в этой ужасной школе нет электричества и не работают никакие игрушки. Теперь ужаснулся Дадли и сказал, что мама с папой просто обязаны проводить племянника, а воле родного сына те противиться не могли. «Надо, тетя Туни, надо, я же не безродный какой-то», — твердил Гарри и тянул их с Вернаном за руки на платформу. Дядя сдержанно ругался, глядя по сторонам. «А мы обратно-то выберемся, куда ж вы денетесь? Видите ту парочку? Это родители Гринджер, оба обычные люди, стоматологи. Кстати, так ведь приходит и уходит спокойно, не беспокойтесь». «О, а вот и Терри! Привет, пожиратель!» — крикнул тот. «Доброе утро, мистер Дурсль, миссис Дурсль! Здорово, плодожорка! Здрасте, мистер Хиггс, миссис Хиггс! Вы тут?» — оживилась Петуния, увидев знакомых. «Да, Терри хотел проводить Гарри, и мы не смогли ему отказать», — сказал мистер Хиггс. «Мои работодатели настроили нам с супругой ГМ проход сюда». С негромким хлопком появились еще двое провожатых. «Сириус!» — обрадовался Гарри. «Тетушка Белла, позвольте, я вас представлю». Церемония знакомства несколько затянулась. Оба Блэка сторонились обычных людей, а Дурсли шарахались от чистокровных магов. «Ну и заварил ты кашу», – прошептал Терри. «Так весело же», – сказал Гарри, отслеживая краем глаза явление лангбаттомов, для которых присутствие на платформе Беллатрикс Лестриндж стало тяжелым ударом, а также прочих гриффиндорцев. «Вон, гляди, толстый, лохудру сам узнаешь». Трудно ее не признать, а рыжие, это Уизли, почти полный комплект, вижу, Малфой, завопил Гарри, увидев еще одно семейство. Ты чего там толпишься, иди к нам. Ой, леди Малфой, лорд Малфой, простите. Те, натянуто улыбаясь, приблизились к семейной группе, и тут уж нарцисса показала себя с лучшей стороны, обняв и о чем-то расспросив сестру и кузена, а потом мирно заговорив с миссис Хиггс. Малфой-старший поигрывал тростью, нервируя мистера Дурсли. «Поттер, ты в своем репертуаре», — буркнул Малфой-младший. «Знаешь же, знаю, что за все лето твои предки даже не подумали навестить сестричку с кузеном, так что пусть выкручиваются». «Говнюк», — изрек тот. «Это ты его научил таким словам?» — в полнейшем восторге спросил Терри. «А кто еще? Винс, Грег, Тя». Гарри замахал рукой, знакомые махнули в ответ, но не подошли. «ГМ». «Кажется, нас тут многовато». Раздался очередной хлопок, на платформе появились еще двое. «А вот и Луна», — довольно сказал Гарри и принялся размахивать уже обеими руками. «Лавгуд, сюда». «Привет, Гарри», — безмятежно произнесла Луна, подойдя ближе. «Это мой папа». «Папа, это Гарри». «Очень приятно», — сказал Поттер. «Разрешите, я вас представлю. Это мои тетя с дядей, мистер и миссис Дурсль. Это мистер и миссис Хиггс. Ну да их вы знаете. Это мой крестный, Сириус Блэк, и моя другая тетушка, Беллатрикс Лестриндж. А это вот Терри Хиггс, мой лучший друг, Ксенофилиус Лавгуд», — поклонился тот, хотя явно удивился такому набору родственников, «и моя дочь Луна, а она и правда ничего», — Терри ткнул Гарри в бок, «везучий, а Марта меня послала. Парень из баскетбольной команды ей больше нравится. Найди то, что ей по душе», — спокойно сказала Луна. «Ой, будто я не искал. Проще с другой замутить», — фыркнул тот. Родственники активно общались. Лорд Малфой пытался о чем-то договориться с мистером Хиггсом. Леди Малфой расспрашивала Сириуса и Беллатрикс. Миссис Хиггс держала за пуговицу мистера Лавгуда. Миссис Дурсли с супругом внимательно прислушивались, а младший Малфой осторожно мигрировал в сторону своих приятелей. «Гарри», — властно сказала вдруг Беллатрикс, — «поди сюда, с подругой вместе». Терри вытаращил глаза, остальные притихли. «Лавгуд», — проговорила Беллатрикс, взяла девочку за подбородок, вынуждая поднять голову. «Недурно. Гарри, проследи, чтобы она привела в порядок волосы». Не понял тот. «У леди могут быть короткие волосы», — та невольно коснулась собственной стрижки. «У леди может вообще не быть волос, но неопрятных быть не должно, думаю». Она нахмурилась. «Если расчесать их как следует, уже будет неплохо. И, скажем, приподнять с висков. Хаем, ай правда, Луна, тебе пойдет», — спокойно сказал Гарри. «Что еще посоветуете, тетушка?» «Руки», — сказала та, поймав девочку за запястье. «У леди могут быть длинные ногти, короткие ногти, но никогда обломанные или обгрызенные. Запомни это раз и навсегда. Хорошо, мадам, невозмутимо ответила Луна. У моего племянника так называемого, Беллатрикс сбросила взгляд на Гарри, не может быть неухоженной невесты. Невесты, так рано, заикнулась было Петуния, но тут же умолкла. Что в этом дурного? Весело спросил мистер Лавгуд. В мое время вообще женили едва появившихся на свет или вообще не появившихся, а ваш племянник, я вижу, вполне уже дееспособенный может сделать выбор. Я, со своей стороны, препятствовать не стану, я очень люблю свою девочку, и если она будет счастлива с Гарри. Мистер Лавгуд, изумительной доброты человек, вступила миссис Хиггс, и такой, не побоюсь этого слова, креативный и состоятельный, негромко сказал мистер Хиггс, чем развеял последние сомнения Читы Дурсль. На самом деле состоятельным Лавгуд не был, но это ведь смотря с чем сравнивать. Да, растет парень, задумчиво прогудел Вернон. Терри гнусно хихикнул. А ты не хрюкай, плодожорка, сказал ему Гарри. Видишь вон там светлые косички, это Ханна, пойди и познакомься. Ты сдурел, что ли, опешил тот. Она симпатичная, конечно, но, я же не волшебник. Слабо, да, ласково улыбнулся Поттер. Я их представлю, произнесла Луна, вывернулась из-под руки Гарри, схватила Терри за рукав и потащила за собой. Привет, Ханна, это Терри, друг Гарри Поттера, он очень хотел с тобой познакомиться. Теренс Хиггс, к твоим услугам, привычно отрекомендовался тот. Очень приятно, произнесла удивленная Ханна. Но я тебя не помню, ты что, прежде учился не в Хогвартсе? Увы, я никогда не буду там учиться, я Магл, печально произнес тот. Просто Гарри показывал мне колдографии, я увидел очень красивую девочку. Жаль, нам больше никогда не встретиться. Нет, ну почему, смутилась та, это же не запрещено. Ты ну, я пишу Гарри, пришел тот на помощь, и он может передать что-то через него или меня, встряла Луна. Ну вот, улыбнулась Ханна, я не против, только, да кому же я расскажу, улыбнулся Терри той улыбкой, от которой таяли все, кроме, разве что, суровой Марты. Я напишу тебе, если не возражаешь, Ханна. Я не возражаю, ответила та, провожая взглядом странного Магла, которого утащила за собой Луна Лавгуд. Да ты крут, приятель, серьезно сказал Гарри, от всей души треснув его по спине. Ты ее склеил на раз-два. Я не поняла, у нас что, тоже появилась невестка, оглянулась миссис Хиггс. Пока нет, мам, дипломатично ответил Терри. А там, кто знает, вроде хорошенькая и, Гарри, ты говорил, не дурочка, отнюдь, выдал тот, но с характером. А, ерунда, махнул младший Хиггс рукой, будто я характеров не видывал. Он покосился на мать, миссис Дурсли и миссис Лестриндж. Пора нам, дипломатично сказал Гарри, а то реально поезд без нас уйдет. Тетя Туни, дядя Вернон, он полез обниматься к родственникам. Петуния всплакнула, гладя его по лохматой макушке. Вернон мрачно вздохнул. Крестный, Сириус облапил Гарри. Тетушка Белла, этой можно было только поцеловать руку. Благодарю за науку. Всегда рада, фыркнула та. Ничейная палочка, все равно лучше, чем ничего. Спасибо племянничку. Пиши, с удовольствием, тетушка. Мистер Хиггс, миссис Хиггс, мистер Лавгуд. Гарри оглянулся. А куда Малфои слиняли? Вон они, показал Терри. Чита Малфоев обнимала и наставляла единственного наследника. Оставь ты их, пусть живут спокойно. И правда, вздохнул тот. Ладно, плодожорка, давай, я на тебя рассчитываю в плане домашки. Они обменялись тычками и коротко обнялись. А я обещала поцеловать Терри, когда встречу, вспомнила Луна и коснулась губами его щеки. Он хороший, и мозгошмыги у него дрессированные. Хватит тут соблазнять мою девушку. Гарри взял ее за плечи и подмигнул Терри. Тот состроил оскорбленную мину. Ну, нам пора, а то поезд правда уйдет. Видите, Малфой с компанией уже упаковались. Пока, пожиратель лимонов, усмехнулся Терри, хлопнув Гарри по плечу. Спишемся, Луна. Мистер Лавгуд сделал какой-то странный жест. Дочь ответила тем же, и Гарри поволок ее в вагон. Странная девочка, мрачно сказала Беллатрикс. Зато чистокровная, мстительно ответил Сириус, аппарируя с нею вместе на площадь Гримма. Может быть, пообедайте у меня, предложил мистер Лавгуд Чите Дурсль. Отказываться было неловко, и те согласились. Ах, ну прекрасно, жду всех по этому адресу. Тут он протянул визитку. Через час вы успеете доехать, «Как раз подадут на стол. Вы с нами?» – весело спросила миссис Хиггс, обнимая сына. Тот махал вслед алому паровозу. В окно последнего вагона высовывался Гарри, что-то кричал, но его не было слышно за грохотом колес. Луна ответственно придерживала его за рукав, чтобы не выпал. «Нет, ну сами тогда доедете. Жаль, миссис Лестриндж уже убыла. Она такая стильная». Тут она глянула на крашеные волосы Петунии, и та невольно покраснела. «Ждем вас», — сказала она, и чита Хиггс удалилась с Лавгудом заодно, чуть не столкнувшись с Грейнджер и Уизли, которые неприязненно покосились на Макглов настолько наглых, чтобы использовать порт-ключ посреди платформы. Малфои исчезли еще раньше, их знакомые тоже, одни Дурсли торчали у всех на виду. «Идем», — пробурчал Вернон, набычившись. Если бы столб не пропустил его, он вполне мог бы снести его лбом. Однако все обошлось, и они с супругой оказались в обычном Лондоне. Проклятые колдунишки. Но миссис Лестриндж и вправду такая стильная, стиснула руки на груди Петуния. «Надо мне постричься и сделать завивку. И, Вернон, на обед к Лавгуду мы идем непременно. Это очень полезное знакомство, ты же знаешь Хиггса, даром он ничего не делает». «А да», — вздохнул тот, разглядывая визитку. «И верно, как раз доедем. Но тебе же надо переодеться, а, я не успею», — вздохнула жена. «Впрочем, мы вполне прилично одеты, дорогой, едем». «Идем, идем, а то все места займут». Гарри волок Луну по проходу, а та не сопротивлялась. «Давай сюда, тут вроде свободно». «Тут кто-то спит», — меланхолично сказала она, разглядывая свои ногти. «А ну, мы будем говорить потише, и ему не помешаем», — сбавил обороты Гарри. «А кто это, как ты думаешь?» «На чемодане написано Р. Д.Ж. Люпин, преподаватель защиты от темных сил», — ответила Луна. «Гарри, а миссис Лестриндж серьезно сказала про волосы?» «Да, тетушка всегда говорит серьезно. То есть, поправился он, у тебя очень красивые волосы, но только надо бы ими заняться. Шампунь Терри пришлет, я его даже гахаха». «Я поняла», — сказала девочка вполне серьезно. «Мне подойдет, пускай присылает. Твой друг мне нравится, жаль, что он Макгл. Он бы наверняка учился на Рейвенкла. Хм, возможно», — почесал затылок Гарри. «Рад, что он тебе по душе пришелся». На самом деле он думал о том, что фамилия спящего в купе человека ему как-то подозрительно знакома, а также о том, что с этим делать. «Поттер, это явился Малфой, на сей раз без вассалов, зато с Нактом. Ты слышал? А чем?» — лениво спросил тот и достал из сумки лимон. «Из Азкабана сбежали особо опасные пожиратели смерти, они за тобой охотятся, поэтому Хогвартс будут охранять дементоры. Это папа мне сказал». «Очешуять», — сказал Поттер. «Луна, мандарин будешь? Сама там возьми. А не проще ко мне пару авроров приставить? Держи. Кстати, я почем знаю?» Малфой присел напротив и машинально взял половину мандарина. «Тя, возьми. Я теперь летать боюсь. Так вот сделал свечку, а рядом дементор, можно и равновесие потерять. А я тебе сколько раз говорил, что летать на метле — занятие не для приличных людей», — хохотнул Гарри. «Ты вообще?» — фыркнул тот и вдруг замер. Поезд дернулся и остановился. «Нет, я давно хотел дернуть стоп-кран, но какая сволочь сделала это вместо меня?» — спросил Гарри. «Малфой, сидеть. Нот, подержи его». «Да что такое? Я хочу узнать, что происходит», — выдирался тот. «Я сказал, сидеть», — тоном тетушки Беллы произнес Поттер. «Скоро выясним. Палочки на изготовку, господа и леди». «Я мало что умею, Гарри», — спокойно сказала Луна. «А это не важно, любая поддержка важна», — ответил он. «Малфой, хватит бухтить, сейчас по шее получишь». Это подействовало на Драко волшебным образом, и уже четверо подростков держали палочки на изготовку. Люпин спал, дверь дрогнула и открылась. На пороге появился дементор, мерзкая тварь, от которой веяло холодом и чем-то еще на редкость гадким. Нот сориентировался первым, запустив по дементору простым заклятием. Поттер следом выпустил несколько убойных, но не очень сложных, непростительным его тетушка Белла обучила, но приказала не применять иначе как в безвыходных ситуациях, а это явно таковой не являлось. Луна из-за его плеча шваркнула чем-то непонятным, вроде бы не сильным, но пришедшимся не по вкусу мерзкой твари. Очнулся Малфой и засадил вопешившего дементора какой-то дрянью, заставившей того отступить. «Спокойно, дети, я прогоню его», — сказал проснувшийся Люпин, и серебристое облачко заставило дементора убраться. В коридоре кричали. «Вы в порядке, Луна?» — оглянулся Гарри на девочку. «Парни, а, все живы?» — «Сэр, что это за херня была? Почему в поезде? Возьмите шоколадку», — сказал тот, не ответив на вопрос, — «это помогает». «Спасибо, мы лучше по мандаринчику», — фыркнул Гарри, пряча палочку и делясь с Луной. «Ребят, вы как? Ничего. Сэр, вы бы глянули, как там остальные», — сказал Поттер. «Не все же такие крутые, как мы. Ребят, еще по мандаринке? Давай, извращенец», — буркнул Нотт и начал чистить фрукт. «Драко, да вы охренели», — выдал наследник древней и благородной семьи, но тут же скис, взял половину мандарина и принялся жевать. «В поезде, дементор, я папе напишу». «Пиши, пиши», — кивнул Поттер. «Подробно пиши. У нас тут в купе имелся преподаватель защиты, так он нас не сразу спас, об этом упомянуть не забудь». «А ты откуда знаешь, что он преподаватель?» — жадно спросил Малфой. «А я вообще много чего знаю», — улыбнулся тот. «Не веришь? Погоди до пирушки». «Нет уж, раз ты так говоришь, то не врешь», — произнес Драко. «Сейчас все успокоятся, и напишу, а как доедем, сразу и отправлю». «А что это за вопли? Надо думать, дементоры другие купе проверяют», — фыркнул Гарри. Луна сосредоточенно полировала ногти. «Отсюда их поперли, но, повторяю, не все же такие ушлые и дошлые, как мы». Подростки переглянулись. Крэб и Гойл, а эти умеют за себя постоять, махнул рукой Малфой. «Не переживай, но вообще круто было, Поттер, не офигеть при виде дементора». «ГМ, а я что, должен был офигеть?» — спросил тот. «Ну, плохие воспоминания, все такое. Прежде всего я хотел его уничтожить», — любезно сообщил Гарри. «За крестного, за тетушку Беллу, за всех остальных. Как думаешь, было там где-то место плохим воспоминаниям?» «Ой», — ответил Драко. «Они были не просто плохими, они были». Гарри улыбнулся. «Сам посуди, может дементор убить человека, который его ненавидит, и при этом в красках, ярко представляет, что он сделает с данным конкретным дементором за свою родню, и радуется этому». «Ты все же слизеринец», — сказал Теодор, подумав. «Все может быть», — сказал тот. Луна прижалась к его плечу. В вагоне истерически голосили. «А теперь тихо, изображаем жертв агрессии. Малфой, я кому сказал? Тя, дай ты ему наконец по шее, тебе ближе». «Не надо мне по шее, я уже страдаю», — выдавил тот. «Как вы тут?» — спросил Люпин, открыв дверь. «Мандарины жрем», — ответил Поттер, извлекая из сумки очередной. «Будете? Кстати, что случилось? Почему стоим?» «Сэр», — добавил он, подумав. «Дай мне дольку», — дернула его за рукав Луна. «Держи половину», — ответил Гарри щедро. «У меня их тут полно. Тя, Драко, ловите». Оба получили по физиономии мандаринами и принялись сосредоточенно их чистить. Спорить с Поттером было себе дороже. «Шоколаду?» — потерянно спросил Люпин. «Спасибо, сэр, мы предпочитаем витамины», — фыркнул Гарри. «Значит, Люпин едет в Хогвартс преподавателем работать. Просто замечательно». Он переглянулся с Луной. Та только улыбнулась своей обычной странной нездешней улыбкой. «Привет, яблоневая плодожорка. Жесть невероятная. Эти дементоры начали проверять поезд, а мы так удачно заняли купе, где дрых профессор, который будет вести защиту. Хотя дементора мы и сами выгнали. Я даже не все использовал, что тетушка Белла показала. Луна вообще чем-то непонятным швырялась, а павлины ж с приятелем, уже готовые боевые маги. Только этот профессор, сюрприз, это старый дружочек крестного, сам сообрази, который прогнал дементора быстро и просто. Я такого заклинания не знаю, надо выучить, и пошел спасать остальных. Ну а мы собрались в кучку, пересчитались, мандаринов нажрались и к Хогвартсу приехали уже в нормальном состоянии. «Привет, пожиратель лимонов, я тебе там послал еще флакон шампуня, это для Луны. Ну у вас и веселуха, ты со своим профессором пока не говорил? П.С. Может, прикололся кто-то? А если нет, ты там уж по сторонам-то посматривай. Фиг знает, вдруг властелин раздобыл какой-нибудь из своих бэкапов. Тетушка твоя ведь говорила, что их несколько, и того, норовит вернуться. Вот неугомонный-то. Привет, яблоневая плодожорка. Пока никак не выходит, хоть ты и убейся. Впору слизеринцев просить записочку передать, но, сам понимаешь, так поступать нельзя. Как только начнутся занятия по зельям, я тут же напрошусь к сам знаешь кому. Защита, смешное дело. Чуть не уржался тут, едва сделал вид, будто плачу. П.С. От Луны спасибо. И от Ханны записочка, я в нее не заглядывал, клянусь. 18. А теперь следующий, сказал профессор защиты от темных сил. Гарри, он как-то странно поглядел на студента, который безо всяких колебаний открыл шкаф. Ничего не появилось. «Как-то там пустовато», — сказал он. «Сэр, я ничего не вижу». «Ну так не может быть моим Богартом пустота, ГМ. Я думаю, все дело в том, что я в детстве ужасно боялся монстра в шкафу», — вдохновенно вещал Поттер. «И решил, что надо с этим что-то делать. Взял, спер фонарик у дяди из машины и посреди ночи взял и открыл дверцу. И никого внутри не оказалось, только мои шмотки, носки там не стиранные. С тех пор я не боюсь никаких монстров», — завершил он. «А за фонарик мне влетело, хоть я его и вернул». «Ой, ну Гарри, как всегда, в своем репертуаре», — фыркнула Ханна и подняла бровь, что означало «сегодня вечером в совятне». «А то», — хмыкнул тот и подмигнул. «А я дементоров боюсь», — сказал кто-то. «Чего их бояться-то?» — повернулся к нему Гарри. «Мои тетя с крестным 11 лет с ними бок о бок провели и выжили, а вы разок увидели, и сразу обдристались». «Не, ребят, ну это даже не смешно. Видел я эту тварь, нос к носу видел». «Мерзкое это да, но будто вы на уходе за магическими существами или на зельеварении большей гадости не встречали. Так ты ж у нас избранный», — пискнули сзади. «Ага, Лавгуд тоже, Малфой, Нот», — фыркнул Поттер. «Мы там все были, спросите у них, и нечего бояться всякой мерзости. Я хотел научить вас вызывать Патронуса», — вклинился Люпин. «Ну так научите», — профессор улыбнулся тот. «Поттер», — сказал Снейп, — «я надеюсь, вы осознаете, почему не стоит оставаться наедине с профессором Люпином, даже если он будет очень настаивать. Он извращенец и любит маленьких мальчиков», — живо спросил тот. «Поттер, не идиотничайте, я знаю, что вы меня прекрасно поняли. А зачем спрашивать, если вы и так знаете?» «На всякий случай», — вздохнул профессор. «От вас неизвестно, чего ожидать, так что очень вас прошу, не надо пытаться подсмотреть за Люпином. Ну вы поняли, в какое время? Я вообще не питаю склонности к подсматриванию за взрослыми потрепанными дядьками, это раз», — ответил Поттер. «Два, за афилией тоже не страдаю, так что не переживайте, профессор, я постараюсь обходить его подальше, особенно в то самое время. Только, что, очень сложно отказаться от беседы с преподавателем, если он настоятельно предлагает пройти с ним», — вздохнул тот. «Вам ли не знать, сэр, ХМ, тогда», — Поттер хищно улыбнулся Снейп, — «сделайте так, чтобы ему больше не захотелось с вами разговаривать. Я думаю, вам это вполне по силам». «О, вы можете во мне не сомневаться, сэр», точно так же улыбнулся Гарри в ответ. «Конечно, немного жаль его, к тому же он был другом моего отца, но, с другой стороны, что-то я его первый раз в жизни вижу. Мог бы поинтересоваться, где я и как мне живется». «Да, сэр, и дайте мне какую-нибудь книжку про оборотней, подчитать, так сказать, матчасть, только пострашнее, бедный Люпин», — лицемерно подумал Снейп, выбирая в своей библиотеке наиболее неприятные вещи. «Только не действуйте в лоб, Поттер», — сказал он, сгрузив на стол зловещего вида книги. «Когда это я действовал в лоб, сэр?» — спросил тот, чистя мандарин. «Нет, сперва я составлю план». «Ой, да, а скажите еще, вам ведь профессор Люпин не нравится не только потому, что он с отцом дружил. Вы говорили, он особо не задирался, в сторонке стоял. Ну, значит, есть еще причина. Ну, то, что он вас едва не покусал, это само собой. Но все равно маловато будет, вы же сами тогда пошли в эту хижину и нарвались. От вас не отвяжешься», — мрачно сказал Снейп. «Хорошо, вот вам третья причина. Вообще-то, я хотел получить место преподавателя защиты, но нет. Наш дорогой директор берет этого блохастого. Этого вы не слышали, Поттер?» «Не-не, не слышал», — заверил тот. «Итак, он берет профессора Люпина». «Именно. А я вдобавок вынужден варить для него зелье, потому что иначе он по полнолуниям становится опасен». «Все выяснили?» «Вроде того», — кивнул Гарри. «Тогда, пока вы составляете план, идите-ка и нарежьте то, что я вам скажу. Хватит прохлаждаться, в конце концов». «Без проблем, сэр», — ответил Гарри сквозь мандарин, засунутый в рот целиком. «Только вы расскажите, чего готовить будете, а то скучно просто так работать. Хотя я и сам догадываюсь. Вы омерзительны, Поттер», — привычно сказал профессор. «Я знаю», — довольно ответил тот, вытирая руки о мантию. «Привет, яблоневая плодожорка. Нет, представь, взять на то место, которого сам знаешь кто добивается годами, его старого приятеля, это надо додуматься. Причем ты помнишь, какие проблемы у нашего нового препода, Это ж сам знаешь, кто ему еще и зелье варит постоянно. Я резал ингредиенты, так что в теме. Старик что, вообще ку-ку, передай, пожалуйста, крестному и тетушке, что в Хаксмит меня не выпускают. Выйти-то я могу, ходы знаю, но не стану. Просто назло. Если что важное будет, передам через Луну, она просто мое спасение. Привет, пожиратель лимонов. Ну у вас там и кадровые перестановки. Даже Златовласка не был таким опасным, я верно понимаю, то есть он был вообще никаким, а если чего творил, то сдуру. Все передал, крестный может забежать к тебе в гости в виде пса, ходы он тоже помнит, а тетушка, он сказал, очень рассердилась, дом немного пострадал. Да, оба передают приветы и намеки, что у вас будет бал на Рождество. И, лентяй, папа мой выцыганил у наших зубастых друзей зеркало, лови. Я так понял, что на каникулы тебя домой не отпустит, скучаю. Привет, яблоневая плодожорка, что бы я без тебя делал, сегодня ночью опробуем зеркало. Кстати, вот тебе записочка от Ханны, я опять же нос туда не совал. Гарри, я хотел бы с тобой поговорить, негромко произнес Люпин, задержав того после занятия. Поттер ждал этого, поэтому преспокойно уселся на парту. Да, сэр, скажи, чувствуешь ли ты присутствие сам знаешь кого? Ня, ответил Гарри и вынул лимон, от одного вида которого сводило скулы. А вы о ком вообще? Ну, о том, кого нельзя называть, полушепотом сказал тот. Если его нельзя называть, то как я пойму, кого вы имеете в виду? Нахально спросил Гарри сквозь лимонную корку. Не притворяйся, пожалуйста, ты прекрасно понимаешь, о ком я говорю, поморщился Люпин. Нюх тонкий, лимоны не любит, сделал мысленную пометку Гарри. Или его просто сильный запах раздражает. Ну, допустим. И что? Спросил он. Мне казалось, тебе следовало бы проявлять большую озабоченность своей судьбой в связи с тем, что сам знаешь кто, вполне вероятно. Да знаю я, что он не сдох, равнодушно сказал Поттер. Только меня-то это почему должно колыхать? Я вообще несовершеннолетний. Боюсь, Гарри, грустно улыбнулся Люпин, он не станет делать различий между детьми и взрослыми. Вот козел, хмыкнул тот, то есть нехороший человек, прошу прощения, сэр. Гарри, чтобы суметь противостоять ему, тебе следует заниматься усерднее, продолжил атаку профессор. Ага, скептически ответил Поттер. Толпа взрослых магов ему противостоять не смогла, а один мелкий избранный сможет. Очень смешно. Да и вообще, может, я одноразовый, и следующая авада меня таки добьет. Нет уж, спасибо, сами разбирайтесь с этим вашим, ну вы поняли, о ком я. Но учиться все-таки нужно лучше. Я видел, у тебя высокие оценки только по зельеварению и по моему предмету, но они легкие просто, соврал Гарри. Ваш особенно, а на остальных напрягаться надо. Ты ничего не путаешь, осторожно спросил Люпин. Это зельеварение-то простой предмет, ну сами видите, пожал плечами Поттер. Мне по приколу, я супы хорошо варю, тетя научила, так что тут вообще без проблем. Ну разве что суп обычно пахнет получше, добавил он справедливости ради. И с преподавателем у тебя никаких неприятностей не возникает? С чего бы? Изумился Гарри. Он, правда, сперва злился, потому что я слишком много уточняющих вопросов задавал, а потом ничего, привык, и остальным нравится. Когда он увлекается, то мало кого спрашивает, времени не остается. Вот, а почему вы вдруг об этом спросили? Так, неопределенно сказал тот. Ну, тогда я, может быть, пойду, сэр? Поттер спрыгнул с парты, а то обед скоро. Конечно, иди, Гарри, кивнул Люпин, задумчиво почесав в затылке. Блохи донимают? Участливо спросил Гарри. Что, вам послышалось, сэр? Мило улыбнулся тот и улетучился. За обедом Гарри демонстративно читал красочный том под названием «Оборотни. Мифы и легенды», совершенно открыто взятый в школьной библиотеке, и при этом время от времени поглядывал на преподавательский стол. Снейп сидел с каменным лицом, хотя книгу, конечно, заметил. Люпин то ли ничего не видел, то сделал вид, будто не увидел. «Что это ты вдруг?» – спросила Ханна, сунув нос в книгу. «Мы до оборотней еще не дошли». «Ничего», – веско ответил тот, – «предпочитаю подготовиться заранее». «Как ты полюбил защиту?» – хмыкнула она. «Не то чтобы полюбил, но считаю, что толк от нее кое-какой имеется», – все так же серьезно сказал Гарри. «Какая муха тебя укусила?» – нахмурилась Ханна. «Хорошо, если просто муха», – последовал загадочный ответ, и Гарри перевернул страницу. «Вы были правы, сэр», — бодро отрапортовал Поттер, Ввалившись на свои дополнительные занятия, Люпин начал наводить ко мне мосты. Профессор Люпин машинально поправил Снейп, что он хотел, пока просто расспрашивал, что да как, да нет ли у меня проблем, убеждал учиться получше, ну и все в том же роде, ответил Гарри, забираясь в облюбованное кресло и подзывая змею. «Уж ты моя красавица, Хоссин, а твой профессор пахнет пс-синой», прошипела Шен. «Лишь бы блох у него не было», серьезно сказал Гарри. «Поттер, вы вроде бы сказали, что не будете действовать в лоб», сказал Снейп, прекрасно понимая, что змея имела в виду не его. «Вам не кажется, что за обедом вы поступили с точностью да наоборот и устроили грандиозную провокацию?» «Никак нет, сэр», отозвался тот. «Большинство ничего не заметило и не заметит, если не ткнуть их носом в очевидное. Вы в курсе, директор в курсе, а если что-то заметил сам Люпин, ну так, и дальше вы что намерены делать?» «Пока не знаю», честно ответил Гарри. «У моего плана был только один пункт. Поттер, вы...» Профессор осекся. «Я в курсе, сэр», с достоинством сказал тот и углубился в книгу. «Привет, плодожорка. Слушай, я не могу уже. Ну почему всем так хочется меня облагодетельствовать? Теперь вот этот наш новый профессор защиты, кстати, у нас тут путаница, у него кличка Лунатик, а мы с тобой другого человека так зовем, так что второй пусть будет мистер Лунатик, договорились?» «Меня достал», смотрит собачьими глазами и вздыхает. «Блин, если он весь такой благородный, раньше-то где был, зла на них не хватает. Еще раз пристанет с душеспасительным разговором, и я за себя не ручаюсь. П.С. И снова записка от Ханны. Вот ведь кто-то через дупло дуба снашался, а вы через меня, групповухас. Привет, пожиратель. Я тебе за похабные намеки башку откручу, хоть ты и здоровее меня. Насчет лунатиков понял, но ты там это, поосторожнее все-таки. Вдруг он с виду мирный, но может в ярость впасть. Кстати, я тебе одну штуку посылаю, может, пригодится. Плодожорка, ты гений. Гарри, задержись на минуточку», попросил Люпин некоторое время спустя. «Хорошо, сэр», дисциплинированно ответил тот и уставился на профессора ясными глазами. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Никак нет, сэр», удивленно сказал Гарри. «А спросить?» «Нет, сэр, я все на занятии усвоил», еще более удивленно произнес тот. «Я не об этом, Гарри», Люпин присел на край стола. «Ты наверняка уже слышал, что я знал твоего отца и маму, и вот подумал, что, наверное, тебе захочется». «Простите, сэр, но меня уже все достали», честно сказал Поттер. «Все так и норовят рассказать мне про родителей. Вот честное слово, я уже достаточно о них узнал, и я не сентиментальный. Ну ладно, если только самую капельку», подумав, решил он. «Очень жаль их, конечно, но я их не помню и, честно говоря, не вижу смысла ворошить прошлое. Пусть земля им будет пухом, ну и все такое. Гарри, но они погибли, защищая тебя от того, кого нельзя называть», явно не поверил своим ушам Люпин. «Я в курсе, но по мне так, что из-под грузовика вытолкнуть, что под аваду кинуться, разницы никакой», пожал тот плечами. «Я им крайне благодарен за то, что остался жив, хотел бы побывать на их могиле, но бить себя коленом в грудь и причитать вряд ли стану, хотя скупую мужскую слезу пустить могу», добавил он великодушно. К чему ведет Люпин, было ясно, как божий день. Раз родители погибли, спасая сына от злодея, сын обязан отомстить. Не мытьем, так катаньем, господин директор, мрачно подумал Поттер. А вот выкусите. Самое удивительное, что он ни капельки не привирал. Конечно, хотелось, чтобы родители были живы рядом, но если ты их и не помнишь, зачем расстраивать душевные раны? Тем более, есть дяди, тети, друзья. А на фотографиях, которые он видел, были просто молодые люди, Гарри никак не мог представить их в роли своих отца и матери. Крестный, другое дело, он живой, из плоти и крови, со своими заморочками и тараканами в голове, невыдержанный, но по-своему добрый, с ним оказалось не так уж сложно ужиться. А тех-то давно нет, поди представь, какими они оказались бы теперь. Словом, это была сложная философская проблема, а такие проблемы Поттер обычно посылал запретным лесом. «Я не думал, что ты вырастешь настолько черствым мальчиком, Гарри», сказал наконец Люпин. «Я не черствый, сэр, я прагматичный». Поттер посмотрел на лицо преподавателя и предупредил. «Я еще много длинных слов знаю, и понимаю, что они означают. Не сомневаюсь», профессор потряс головой и снова грустно взглянул на Гарри. «Надо же, лицо отца, глаза матери, а чей характер, не поймешь. Думаю, кого-то из старшего поколения, небрежно ответил тот. Скорее всего, это блэковская кровь. Тетушка Белла говорит, что я ей напоминаю кого-то, деда или прапрадеда, забыл имя, вот стыдобище. Тетушка Белла, ее же Петунией зовут. Да нет, Петуния Дурсль, это тетя Туни, которая меня вырастила, а тетушка Белла, это миссис Лестриндж, терпеливо пояснил Гарри. Вам что, директор не сказал, про Сириуса сказал, а про нее нет. Казалось, профессора вот-вот хватит сердечный приступ. Но как, долгая история. Кстати, а чего вы в гости не заглянули, если знали про Сириуса? Коварно спросил Поттер. Ну как-то, готовился к учебному году, выкрутился Люпин. Так долго. О том, что Крестного выпустили, все газеты трубили еще когда. Да я не читаю газет, Гарри, вымученно улыбнулся тот. Не до того. Понимаю, сказал Поттер, бывает. Но вы все же заходите, я летом обычно гощу у Крестного пару недель. Только предупредите заранее, он все доступы в дом перекрыл. Туда только я могу войти и тетушка Белла. А, да, я. Люпин насекся, и Гарри понял, что тот в курсе незадачи со штабом ордена. А что это на него нашло, не знаешь, случайно. Случайно знаю, у него синдром с каким-то замысловатым названием. Ну, привык к одиночеству, скоплений народа не переносит. Меня и кузину свою еще выдерживает, а так, представляете, хочется человеку побыть одному, а тут толпа Уизли заваливается. Я бы сам озверел. Отчего ты так не любишь Уизли? Нахмурился профессор. А чего их любить? Развел руками Гарри. Шумные, бестолковые, лезут во все. Близнецы вот ничего, хотя их шуточки. Старших братьев не знаю, ничего сказать не могу. А младшему я уже не раз пятак начистил. Ты общаешься со слизеринцами, снова забросил удочку Люпин. Да, они в большинстве своем умные, приятно поговорить, кивнул Поттер и сладко улыбнулся. Потом выудил из сумки очередной лимон. Вы не против, сэр? Спасибо. А подруга у тебя с Рейвенкла, тоже башковитая, сказал Гарри с полным ртом. Люблю, знаете ли, умных, слабость у меня такая. И на моем факультете хорошие ребята есть. А, нет, никакого Гриффиндора, отрезал Поттер. Никакой Гринджер. Я от ее проповедей начинаю выть на луну и бросаться на ни в чем не повинных людей. Показалось или правда дернулся. Ну как знаешь, тяжело вздохнул Люпин. А зря, тот пожал плечами. Гарри, оценки у тебя стали еще хуже, чем прежде, продолжил профессор. Сэр, вы не мой декан и не директор. Уж извините за дерзость, сказал Поттер уже откровенно хамским тоном. Ему надоело прикидываться. Что вам до моих оценок? Ну я полагал, что мог бы тебе помочь по праву друга твоего отца, смешался тот. Угу, по праву друга моего отца вы меня увидели в поезде первый раз за сколько там лет-то прошло? Ты обиделся? Встревоженно спросил Люпин. Неа, честно ответил Гарри. Мне пофиг, и на оценки пофиг, и на чужое мнение тоже пофиг. А все же, доброжелательность это была поистине непрошибаемой, почему ты прогуливаешь прорицание? Потому что это ересь, ответил Поттер. Это дурачкастая, может, раз в жизни чего-то изрекла, но сейчас от нее проку нет, и преподаватель она хреновый. Конечно, профессор Снейп намного лучше преподает, не удержался Люпин. Он мой кумир, нежно улыбнулся Гарри. Мне порой снится, как я в экстазе начищаю для него котлы и с наслаждением режу ингредиенты. Стоп, почему снится? Я ж этим частенько занимаюсь. А может, поэтому и снится? Профессор закашлялся. Ты пошутил? Да, с надеждой спросил он. Нет, я редко шучу, ответил Гарри. Ну а прорицание? Я и так умею. Хотите, предскажу вам ближайшее будущее по мандаринной шкурке? Ну давай, с опаской произнес Люпин. Поттер вытащил из кармана мандарин, быстро очистил его, посмотрел на оранжевую шкурку и изрек. Через неделю вы заболеете, и дня 2-3 ваших занятий у нас не будет, либо вас заменит профессор Снейп. Люпин изменился в лице. Что ты такое? Да ладно вам, сэр, поморщился Гарри и вынул из сумки календарь, присланный Терри. Можно подумать, так сложно вычислить, что заболеваете вы точно по полнолуниям. Вот, у меня тут все подчеркнуто. Очень удобно, я всегда знаю, когда можно забить на домашку по защите, потому что профессора Снейпа она не волнует, у него другая программа. Если бы не твоя внешность, я сказал бы, что ты его сын, а не Джеймса, сквозь зубы произнес Люпин, и в глазах его полыхнуло желтое пламя. Снейп тоже в свое время вычислил. Ага, я в курсе, как вы его чуть не сожрали, мило улыбнулся Поттер, прикидывая пути к отступлению. «Сэр, я вот тут много чего читал, но брехни, кажется, все же многовато. Это правда, что оборотня можно убить только серебряной пулей?» Тот издал непонятный звук. «А что будет, если выпить оборотное зелье с волосом оборотня? Если он в человеческом облике и, наоборот, в зверином, это ты лучше у профессора с ней поспроси», — выдавил тот. «Непременно спрошу», — кивнул Гарри, делая пометки в блокноте. «Кстати, я в прошлый раз ваше зелье не слишком испортил, что?» «Да профессору некогда было, он мне велел сварить, получилось чуточку не так, как у него, он ругался страшно, но переделывать уже времени не было». «Нормально обошлось, нормально», — сглотнул Люпин. «Ты хочешь сказать, все, что хотел, я уже сказал», — Гарри захлопнул блокнот. «Сэр, давайте договоримся, а, вы больше не лезете ко мне, а я молчу о вас. Если кто сам догадается, я тут ни при чем, у меня язык всегда за зубами. Потребуешь непреложный обед, с вас и честного слова было бы достаточно», — ответил Поттер. «Да вот только директор у нас, большой любитель шарить по чужим мозгам. Так что, профессор, уж извините, я настаиваю на обете. Могу тоже его принести, если вы чего-то опасаетесь». «Не надо», — ответил Люпин и произнес слова, которые подсказывал ему Гарри, битый час составлявший хитрый текст, а потом согласовывавший его с Терри, вернее, его отцом. «Кажется, мы все ошиблись в тебе, Гарри». «Профессор Снейп не ошибся», — улыбнулся тот. «Он говорит, что я ужасен, и в кои-то веки я с ним соглашусь. Поттер, я вас убью». Очередная склянка разбилась о стену. «Не надо, я вам еще пригожусь», — ответил Гарри из-под стола, где занял глухую оборону. «Вы что натворили, негодяй?» «Ничего, я поговорил по душам с профессором Люпином», после чего он уволился. «Он не смог вынести разочарования. Сэр, я обманул его ожидания, а у него такая ранимая душа. Поттер, животное, вы соображаете, что оставили школу без преподавателя защиты в середине учебного года? А что сразу я-то? Я же не требовал от него увольняться, я просто попросил не приставать ко мне больше со всякой сентиментальщиной и взял с него непреложный обед. Зачем, чудовище? А чтоб директор ничего не узнал», — честно ответил Гарри. «Мы там о довольно интимных вещах говорили, а я не люблю, знаете ли, когда посторонние в такое лезут. Спасибо вам, Поттер. Искренне вам спасибо», — выдохшийся с ней упал в кресло. «И вылезайте уже оттуда. Всегда пожалуйста, сэр, только за что?» Гарри выбрался из-под стола и потянулся. «За двойную нагрузку. Как вы думаете, на кого повесит высвободившиеся часы? Часть, допустим, возьмет МакГонагалл, часть – директор, а основное достанется мне, будто мне своих забот мало. Но вы же мечтали о месте преподавателя защиты, разве нет, сэр?» Взгляд Гарри был чист и ясен. «Видите, как удачно все сложилось. Говорят, мысль материальна, просто раньше вы недостаточно сильно хотели и...» А Мерлин простонал Снейп, закрывая лицо руками. «Поттер, пытающийся облагодетельствовать ближнего своего, хуже несущегося на водопой носорога. Зрение у него плохое, но его это не волнует», — сказано. «Дайте, я это запишу, сэр», — обрадовался тот. «Лучше уйдите с глаз моих, хотя бы до завтра», — глухо сказал профессор. «И вот что, раз вы мне подложили такую свинью, то с чтением книжек придется завязать. Будете ассистировать мне в лаборатории, иначе я ничего не успею». «Да с моим большим удовольствием, сэр», — обрадовался Гарри. «До свидания». «До свидания», — буркнул тот. «Не так он хотел получить это место, совсем не так. Учитель на замену, вот и все». Гарри нарочно этого не планировал, дураку ясно, просто Люпин распсиховался, не зная, что предпринять, а попросить совета у директора не мог, не позволил обед. Зная Гарри, можно было с уверенностью утверждать, тот не оставил лазеек, консультанты-то у него отменные. «Ну и пожалуйста». «Ладно», — сказал сам себе Снейп. «Как там говорит Поттер, надо решать проблемы по мере их поступления, так и сделаем». «Послушай-ка, Луна», — сказал Гарри задумчиво, отловив подругу после занятий. «Ты знаешь что-нибудь про диадему Рейвенкла?» «Знаю», — ответила та. «Она пропала». «Круто», — оценил информацию Поттер. «А конкретнее, это случилось еще во времена основателей», — дополнила Луна, подумав и начала накручивать локон на палец. «За что ценил ее Гарри? Так это за то, что ей никогда и в голову не приходило спросить, зачем это он интересуется разными странными вещами. Он полагал, Это редкое и очень ценное для девушки качество. Вроде бы она была у самой Равины Ривенкла, но после ее смерти и смерти ее дочери диадему так и не нашли. Кое-кто все-таки нашел, почесал в затылке Гарри. А как она выглядит, ты знаешь, а то на картинках в книжках она все время разная. На статуе Равины она есть, но фиг знает, чего там скульптор навыдумывал. Можно спросить у серой дамы, по-прежнему невозмутимо произнесла Лавгуд. Вместе с Поттером в ее жизнь пришел плохо управляемый хаос, но он порождал столько неизвестных науке существ, что стоило потерпеть некоторые неудобства. У привидения, что ли, нахмурился Поттер, не уделявший особого внимания легендам Хогвартса. А оно откуда знает? Так это ведь Хелена Ривенкла, пояснила Луна, дочь Равины. Ее кровавый барон убил, а потом покончил с собой. Он был в нее влюблен. Вот ведь, Гарри придержал язык. Прям сериал. У Равины была дочка, он ее любил, но Хелена не давала, он ее убил. Ладно, давай спросим. Пойдем поищем ее, что ли? Пойдем, согласилась девочка. На кой Поттеру потребовалась диадема? Она опять-таки не спросила, справедливо полагая, что тот и сам расскажет рано или поздно. Откуда начнем? Гарри задумался. Искать привидение в громадном замке было затеей безнадежной, а ждать, пока серая дама объявится сама, можно было очень долго. «Пошли в туалет», — решил он наконец. «Какой?» — спросила Луна, опять-таки не став уточнять, зачем. «Заброшенный, где Плакса Миртл живет», — пояснил Гарри. «Она-то всегда на месте. У нее и спросим, где дама. Только ты помалкивай, я с ней сам потолкую, а то эта дура обидчивая до ужаса. А ты на стреме постоишь, туалет-то все-таки женский». Девочка молча кивнула. Выкладки Поттера выглядели для нее вполне логичными. «Привет», — звал он четверть часа спустя. «Крошка Миртл, ты где? Покажись, сделай милость». «Чего тебе?» — нелюбезно ответило привидение, вынырнув из унитаза и едва не забрызгав Гарри. «Тоже пришел надо мной посмеяться?» «Да, вы все такие». «Нет, мне нужна твоя помощь», — честно ответил Поттер и угнездился на краю раковины. «Помощь?» — удивилась Миртл, зависнув напротив, и поправила очки. «Какая еще помощь может понадобиться от кого-то вроде меня? Ну ты же весь замок и округу знаешь, кого еще спрашивать?» Серьезно произнес Гарри и для начала решил зайти с другой стороны. Тем более, его давно интересовал один вопрос. «Слушай, мне тут сказали, что где-то в подземельях живет Василиск. В этом я уверен на 100%, только не знаю, как туда пробраться. Может, ты в курсе, зачем тебе Василиск?» Удивилась Миртл, забыв даже поплакать по привычке. «Ты тоже хочешь умереть и стать привидением? Вот здорово, ты мог бы поселиться тут со мной. ГМ, нет, я просто любопытствую», — сказал он. «Потому что, понимаешь, Василиск — это не просто опасная тварь, это пара тонн ценнейших ингредиентов для зелий. Рубишь фишку? Хочу профессору подарок сделать». «Вот, а-а», — заинтересованно протянула призрачная девочка. «Ну, я знаю, где это место, только вот как туда пробраться. Туда ведет тоннель, но я не знаю, как он открывается снаружи. Угу, остается разве только просочиться по канализации», — буркнул себе под нос Гарри. «А тоннель-то где начинается? Может, я сумею его вскрыть, а прямо тут?» — хихикнула Миртл. «Но ты не сможешь туда попасть, не сможешь. Однако кое-кто туда, похоже, все-таки лазил. А раз так, то и я смогу», — фыркнул Поттер и принялся оглядываться. «Говоришь, тоннель начинается прямо здесь, а поконкретнее можешь показать?» Миртл, явно заинтересовавшись происходящим, зависла над той самой раковиной, на которой сидел Гарри. «Точно, через канализацию?» — вздохнул он и принялся разглядывать сантехнику. «Это что, интересно, за наскальная, то есть накранная живопись? Змейка, хм, Миртл, я сейчас подружку позову, не пугайся». «Чего мне пугаться, я мертвая», — вздохнула та и пустила слезу, но тут же спохватилась. «Какую еще подружку, девчонку, чтобы она надо мной насмехалась?» «Не, сейчас увидишь», — хмыкнул Гарри и позвал. «Шен, эй, Шен, ползи сюда, ты мне нужна». Из дальнего угла к нему скользнула длинная змея, и Миртл отчаянно взвизгнула, взлетев повыше. «Ничего себе у тебя подружки», — сказала она с содроганием. «Ша-ша-та случ шашилась, Хоссин», — поинтересовалась Шен. «Помнишь, ты про Василиска говорила?» — спросил он. «Вот тут мне сказали, что проход в подземелье начинается где-то здесь, под раковинами, что ли. Глянь, а, ты-то в любую щель можешь просочиться, а я нет». «Здесь все», — подтвердила та, сползав на разведку. под этой раковиной, где кран со змейкой, круто. Но как этот лаз открыть? Вот в чем вопрос, Хоссин, насмешливо произнесла змея. Прикажешь из змеи впустить, вот я тупой, хлопнул себя по лбу Гарри и потыкал пальцем в нацарапанную змейку. Сезам, откройся. Кран вспыхнул опаловым светом и начал вращаться, потом умывальник подался вниз, погрузился куда-то и пропал из глаз, открыв разверстый зев широкой трубы, приглашавшей начать спуск. Шен мигом скользнула туда и скрылась из виду. «Ух ты!» — сказала Миртл и посмотрела на Гарри с явным уважением. «Да, круто!» — подтвердил тот. «Но пока я туда не полезу, ходить на Василиска с голыми руками и в одиночку как-то гм глупо. Спасибо, Миртл, детка, ты мне очень помогла!» Та густо посерела от удовольствия. «Сезам, закройся!» — велел Гарри, и умывальник вернулся на прежнее место. «Миртл, слушай, а ты не подскажешь, где сейчас можно найти серую даму? Зачем это она тебе?» — подозрительно спросила привидение. «А, ну конечно, она красивая, не то что я». «Нет-нет-нет», — замахал руками Поттер. «Ты не так поняла. Мне надо у нее спросить кое о чем важном, а где ее искать, ума не приложу. Ты ее не позовешь, как же, послушает она меня», — всхлипнула Миртл. «Она — факультетский призрак, а я-я, а без тебя бы я никогда бы не отыскал вход в подземелье. Ну ладно тебе дуться, помоги лучше. Скажи ей, что речь идет о наследстве ее матери, и это очень-очень важно. Ну сделай это для меня, а, Миртл, будь хорошей девочкой». Гарри терпеть не мог сюсюкаться, но дело есть дело, и он пустил в ход самый трогательный свой взгляд и самый мерзкий тон. «Ну пожалуйста, ну так и быть», — подумав, согласилось привидение. «Но если она не захочет меня выслушать, я не виновата. Это само собой», — быстро сказал Гарри. «Главное, передай, что я сказал, а я тут подожду». Когда Миртл исчезла, он высунулся в коридор и спросил у Луны, изображавшей почетный караул. «Ну чего, никого не было, много кто проходил», — пожала она плечами. «Но сюда никто не заглядывает, ты же знаешь. А что я бываю в странных местах, никого не удивляет. Я всегда могу сказать, что караулю какого-нибудь зверька, который водится только здесь». «Это точно», — довольно ухмыльнулся Поттер и вернулся в туалет. Пришлось немного подождать, но, наконец, вернулась крайне довольная собой Миртл. Серая дама сказала, что ей не пристало ходить по заброшенным туалетам, поэтому она будет ждать тебя в зале наград, сообщила она, и поторопись. «Спасибо, Миртл», — выкрикнул Гарри, — «будь ты материальный, я б тебя поцеловал». Выскочив наружу, он подхватил Луну под руку и поволок за собой. «Узнал?» — невозмутимо спросила она. «Ага», — ответил Гарри. «Когда это я не мог чего-то разузнать, но теперь у нас второй раунд переговоров, а серую даму развести на бла-бла будет посложнее, чем Миртл. Я думаю, ты справишься», — с абсолютной уверенностью произнесла Луна. В зале наград было темновато и мрачновато, а в дальнем углу реял призрак очень красивой печальной женщины. «Здравствуйте, госпожа», — кое-как отдышавшись, раскланился Поттер. «Это ты меня звал?» — поинтересовалась она. «Что тебе нужно?»